Суббота. Хорошие новости! Я снова попал на поезд и на этот раз не упал с него. Плохие новости. Пассажиры в поезде не особо приветливые. Когда я проснулся утром, у меня болело все. Видимо, вчерашние прыжки не прошли даром. Я даже не могу сказать, что встал с кровати, просто сполз с нее. Я покопался в своем бездонном кармане, даже это делать было больно, и достал одно из зачарованных золотых яблок. Эффект был моментальным, будто одновременно принял обезболивающее и энергетик. Вскочил на ноги и бодро пошел завтракать. Я был настолько полон сил, что в голове даже зазвучала песня. Только она была какая-то странная. «Я ем головы на завтрак, не думая о завтра». Понятия не имею, почему эти слова решили у меня зарифмоваться. Потому что завтракал я совсем не головами, а стейками. И хоть действительно не думал о завтра, но лишь потому, что думал о сегодня. Ведь мне надо было поймать поезд и не потерять лицо. В прямом смысле. Покончив с завтраком, я отправился в сторону железной дороги, по пути размышляя, как избавиться от деревьев, растущих вдоль рельсов, чтобы больше не встречаться лицом с ветками. В реальном мире, если рубить дерево в одном месте, то оно упадет. Но в Майнкрафте все куда сложнее. Если я долбану топором по дереву, то в нем появится дырка. Я получу блок древесины. Но ствол и ветки не упадут на землю, а останутся висеть в воздухе. Чтобы целиком срубить дерево в игре, надо забраться на его верхушку и махать топором, постепенно спускаясь вниз. Проблема в том, что на это уйдет очень много времени, и я не уверен, что мой топор не развалится от таких усилий. И мои руки тоже. Поэтому я решил, что поступлю проще. Пойду вдоль рельсов, пока не найду участок, где у дороги деревьев не так много, а если повезет, то и совсем нет. Добравшись до железной дороги, я встал перед выбором – направо или налево. Внимательно посмотрев в обе стороны, решил, что слева деревья стоят не так плотно друг к другу, поэтому отправился туда. В этом направлении деревья действительно попадались не так часто, но все равно чаще, чем хотелось бы. Я совсем не желал оказаться на крыше поезда в подобии какого-то платформера. Одного прыжка было более чем достаточно. Поэтому я шел дальше, в надежде, что деревья соизволят закончиться. Постепенно среди деревьев стали появляться кусты. Их было все больше и больше, особенно вдоль рельсов. В принципе, кусты меня не волновали. Они были слишком низкими, чтобы стать помехой. Просто мне постоянно приходилось обходить их, а это раздражало. Уперевшись в очередной кустарник, я решил, что не хочу тратить время и обходить его, поэтому ринулся на пролом. Разве может кучка веток что-то мне сделать? Но не успел я сделать и пары шагов, как куст зарычал на меня. Это было не столько страшно, сколько неожиданно. Обычно кусты со мной не общаются, даже в Майнкрафте. Прости, если сделал тебе больно, — сказал я и, подумав, добавил. Уважаемый куст. Ветки передо мной затряслись и снова зарычали, еще громче прежнего. Я подумал, что обойти куст будет не так уж долго, и начал пятиться назад. Ветки затряслись сильнее, и через пару секунд среди зеленых листьев показалась зеленая голова. Прорычал зомби. Ответил я и бросился прочь. Зомби устремился за мной, но через пару шагов вышел из тени ближайших деревьев и вспыхнул на солнце. Все зомби хотят заполучить чьи-то мозги. Наверное, это потому, что своих у них нет. После этого я продолжил путь, но кусты обходил. Не хотелось встретить очередного зеленоголового или кого-то похуже. Вскоре я добрался до подходящего места. Рядом со мной росло высоченное дерево, а дальше шел большой отрезок без единого деревца. Я залез наверх и стал ждать поезд, надеясь, что успею попасть внутрь, пока он доедет до следующей порции деревьев. Накануне я разглядел, что на крыше каждого вагона есть двойная полоса из стеклянных блоков, идущих от края до края. Поэтому мой план был такой. Первое. Приземлиться на крышу вагона. Второе. Не ударить в грязь лицом. А точнее, в ветку. Третье. Разбить стекло и спрыгнуть вниз. Четвертое. Найти стол с летающей книгой. Вскоре я услышал звук приближающегося поезда. Отлично! Мне уже не терпелось осуществить свой план. Главное, удачно приземлиться, а дальше все будет проще простого. Вот вдали показался поезд. Я напрягся, напоминая пружину, готовую распрямиться и прыгнуть вниз. Поезд был все ближе, ближе, ближе. Когда голова состава проехала подо мной, я оттолкнулся от дерева и полетел вниз. Уверен, со стороны я выглядел как Эцио из Assassin's Creed. Эффектно раскинул руки и... шлеп! Приземлился носом на крышу вагона. Ох! Но времени разлеживаться у меня не было. Надо поскорее попасть внутрь. Я поднялся на ноги и огляделся. Деревьев пока не видно. Это хорошо. Я приземлился на последний вагон. Еще немного и упал бы на рельсы позади него. Я подошел к стеклянной полосе в середине вагона и заглянул внутрь. Возможно, те из вас, кто уже играл в Майнкрафт, удивились третьему пункту моего плана. Ведь стоя на крыше, можно просто разбить блок под собой и оказаться в вагоне. И это правда. Но я уже много раз на себе испытал, каково это – внезапно оказаться в незнакомом помещении. Довольно часто внутри ожидают неприятные сюрпризы. Именно поэтому я решил, что лучше будет сначала посмотреть, что внутри. И не ошибся. Внутри вагона были... нет, не подходит. Вагон был полон... Нет, не так. Вагон буквально кишел криперами. Они едва могли сделать пару шагов, чтобы не столкнуться друг с другом. Если бы я не глядя спрыгнул туда, думаю, взрыв бы превратил наш поезд в ракету. Похвалив себя за находчивость, я надел алмазные доспехи, чтобы быть готовым к встрече с любой опасностью, и отправился к следующему вагону. Когда я заглянул в стекло, первая мысль была: «А не вернуться ли мне к вагону с криперами?» Внутри этого вагона оказалось полным-полно скелетов. Часть из них была вооружена мечами, остальные — луками, и у каждого на голове красовался шлем. Я решил проверить следующий вагон. Хотя, по правде говоря, уже без особой надежды на лучшее. Но когда я сделал шаг по стеклу, один из скелетов посмотрел вверх, увидел меня и выпустил стрелу. Фьють! Дзинь! Стекло подо мной исчезло, и я... полетел вниз! Мама! Шлеп! Я приземлился в толпу скелетов! Пустые глаза черепоголовых уставились на меня. «Приветик! Не ждали?» — храбро крикнул я удивленным скелетом и применил любимую стратегию. закрыл глаза и побежал вперед, размахивая мечом. Кое-кто мог бы подумать, что я закрываю глаза от страха, но я с этим абсолютно не согласен. Просто следую совету Оби-Ван Кеноби и использую силу. Размахивая мечом направо и налево, я бежал к выходу из вагона. Вокруг звенели мечи, свистели стрелы. Некоторые из них даже попадали в меня, но отскакивали от алмазной защиты. Наконец, я нащупал перед собой дверь в следующий вагон. Точнее, стукнулся об нее лбом. Что бы там ни было, на другой стороне оно не может быть хуже толпы разъяренных скелетов. Молниеносным движением я распахнул ее, проскользнул внутрь и захлопнул дверь за собой. И лишь после этого рискнул открыть глаза. «Ой, мама!» Я зажал рот рукой, чтобы не закричать. Видимо, в суматохе меня развернуло, поэтому теперь я оказался в последнем вагоне, том самом, который был полон криперов. К счастью, они пока что не заметили меня. Я пожалел, что среди припасов в бездонном кармане не было моего верного кота Ньютона. Вот он бы показал этим криперам, кто тут главный. Но Ньютон находился далеко-далеко от меня, за много миров в доме Котия. А криперы были прямо передо мной. Может, лучше вернуться к скелетам? К счастью, в двери было небольшое стеклянное окошко, в которое я заглянул. Бой в вагоне с черепоголовыми не прекратился с моим уходом. Есть у скелетов такое свойство. Если один из них попадает в другого, даже случайно, то второй дает сдачи. И именно это там и происходило. Сдачу раздавали направо и налево. Сейчас скелетов было уже раза в два меньше, чем когда я упал в комнату. А над полом повсюду висели, покачиваясь, кости, шлемы и оружие, оставшиеся от менее удачливых черепушек. Поэтому пришлось рискнуть. Я тихонько открыл дверь и бросился вперед. Пока скелеты были заняты друг другом, я пробирался между ними, стараясь не привлекать внимания. По пути мой бездонный карман засасывал все, что плохо лежит, точнее висит. Кости, луки, стрелы, шлемы. Не уверен, что мне это все действительно было нужно, но не буду же я спорить с карманом, особенно посреди боя скелетов. Повезло, что ни один скелет не заметил меня по пути в следующий вагон. Я тихонько юркнул за дверь, закрыл ее за собой и уже хотел выдохнуть, когда увидел, что этот вагон полон зомби! «Да что тут вообще происходит?» «Кажется, этот поезд специально создан, чтобы помешать мне добраться до стола с летающей книгой. Хотя, постойте, мне не кажется. Так и есть! Ведь это Дирк построил поезд и поместил сюда стол с книгой. Конечно, и остальные пассажиры здесь не случайно!» Я бы с удовольствием подумал об этом подольше, если бы у меня было время. Но на меня надвигалась толпа зеленых мобов, и каждый из них хотел полакомиться моим мозгом. А в мои планы это не входило. Простите, но мои мозги нужны мне самому. Тут я заметил, что в отличие от скелетов на зомби нет шлемов. И дальше действовал молниеносно. Я выхватил лук и начал стрелять в потолок. Фьють! Фьють! Стрелы разбивали блоки крыши вагона, и в образовавшееся отверстие полился солнечный свет. Один за другим зомби вспыхивали, как факелы. Довольно быстро в вагоне остался только я. «Ух, наконец-то можно выдохнуть и немного расслабиться. Сейчас мне ничто не угрожало. Но я ведь еще не дошел до стола с летающей книгой, и сильно сомневался, что в следующем вагоне будут милые овечки. Наверняка там окажется кто-то, кому я буду совсем не рад. Переборов страх, я заглянул в окошко, и следующий вагон подтвердил мои худшие опасения. В полумраке двигались высокие темные фигуры со светящимися глазами. «Странники края!» Они пугали меня с первых дней в Майнкрафте. И сейчас от одного только их вида я начал дрожать. Но, к счастью, я знал одно надежное средство, чтобы странники края меня не заметили. До сих пор не понимаю, почему оно работает. Но дареному коню, а в данном случае дареной тыкве, в зубы не смотрят. Я снял алмазный шлем и достал из бездонного кармана тыкву с вырезанным на ней лицом. Зрелище было не из приятных. Возможно, именно поэтому странники края не хотели встречаться с тыквой взглядом. Все еще помня, как тыква воняет изнутри, я надел ее на голову. Ой, фу! Пахнет в ней куда хуже, чем в моих воспоминаниях. Но делать нечего. С тыквой на голове я открыл дверь и вошел в вагон. Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Мне очень хотелось развернуться и побежать обратно, но я должен был идти. С большим трудом я оторвал правую ногу от пола и двинул ее вперед. Затем левую, потом снова правую. Так, шаг за шагом, я шел между ужасающими странниками края, которые не обращали на меня внимания. Словно меня тут и не было. Постепенно ноги стали подниматься все легче и легче. К середине вагона мне уже почти не надо было прилагать усилий. Наконец, я добрался до двери в следующий вагон и с замиранием сердца заглянул в окошко. Что меня там ждало? Кролики-убийцы? Зоглины? Дракон края? Или даже драконы? Нет! Наконец-то в следующем вагоне не было никого, а только стол с летающей книгой! Как же долго я тебя искал! Я быстро проскочил через дверь и снял с себя голову тыкву, после чего несколько минут просто стоял и дышал чистым воздухом. Как же это приятно! Но еще приятнее было знать, что я дошел до цели своего путешествия. Конечно, сомнительно, что эта книга отправит меня домой, но я слишком долго до нее добирался. Первым делом я разыскал на стене вагона очередную порцию стихотворения Дирка. На этот раз он написал целых 4 строчки. Надеюсь, задира не планировал создавать роман в стихах. Заманил меня в игру, как теперь я удеру? Сдаться мне давно пора, не моя эта игра. Я несколько раз прочитал 4 стишья вслух, повторил его про себя, затем добавил предыдущие строчки. Что ж, кажется, я все запомнил. Пора отправляться в следующий мир. Я открыл книгу и... Я стоял на вершине заснеженной горы. Вокруг завывал ветер, и было ужасно, ужасно холодно. Бр-р-р-р-р-р. Ветер кружил снежные вихри вокруг меня и выводил странные мелодии. Стив! Что? Ветер зовет меня? Да нет, мне показалось. Я снова прислушался. Стив! Я здесь! Меня «Определенно кто-то звал!» Прикрыв глаза рукой, я стал смотреть вокруг и увидел какую-то фигуру, размахивающую руками. Сквозь снежные вихри невозможно было разглядеть, кто это. Но когда я подошел ближе, то не поверил своим глазам. Это был Задира Дирк! Дирк? «Стив, как я рад, что ты здесь!» — крикнул он, подбегая ко мне. «Привет, Дирк!» В этот момент я был так зол на него, что мне уже не было холодно. «Доволен своей задумкой? Хочешь послушать, как я прочитаю наизусть твой стишок?» «Стив, послушай!» «Нет уж, это ты послушай! Зря я, что ли, учил его наизусть!» И я начал декламировать «шедевр» в кавычках Дирка. «Правды мне не утаить, Дирка мне не победить. Он в Майнкрафте круче всех, вряд ли ждет меня успех. Заманил меня в игру, как теперь я удеру? Сдаться мне давно пора, не моя эта игра!» Закончив, я победно посмотрел на Дирка. «Ты правда думал, что я не одолею все то, что ты для меня приготовил? А я смог и даже придумал свой стих, чтобы ты наконец-то понял, кто из нас круче!» И я выпалил ему прямо в лицо. «Правды мне не утаить! Дирка, смог я победить! Я в Майнкрафте круче всех! В подтверждение мой успех! Заманил меня в игру, думал, я не удеру!» Но не сдался Стив-герой. Он в Майнкрафте. Супер-бой! Впервые за все время, что я его знаю, у Задиры Дирка не было слов. Он просто смотрел на меня и хлопал глазами. А произнес нечто, меня поразившее. «Стив, прости меня, пожалуйста. Я не очень хорошо поступил, когда придумал это состязание». «Не очень хорошо?» — перебил я его. «Постой, какое состязание?» Дирк тяжело вздохнул. «Я хотел вместе с тобой отправиться в Майнкрафт, чтобы выяснить, кто из нас круче». «Только ты меня обманул, и я оказался в игре совершенно один!» Мне ужасно хотелось стукнуть его, но я смог сдержаться. «Я тебя не обманывал. Но когда я готовил миры для нашего состязания, меня похитил Херобрин!» Я открыл рот, но не смог произнести ни слова. Закрыл его и попытался снова. Лишь с третьей попытки я смог выдавить из себя пару слов, в буквальном смысле. «Прости, что?» «Меня похитил Херобрин!» А потом украл мою внешность и заманил в игру. И стишки эти дурацкие придумал, наверное, он, потому что мне бы такое и в голову не пришло. Сказать, что слова Дирка меня удивили, это ничего не сказать. Я был просто в шоке. И при этом в голове у меня оставался один вопрос. Что нам теперь делать? Конец книги озвучил Александр Слуцкий.